Прош! — крикнул на прощание Чепурный. — Ты там гляди умней! Веди нам точный элемент, а мы город удержим! Хо-хо! — обиделся Прокофий. — Что я, пролетариата не видал? Пожилой большевик Жеев, потолстевший благодаря гражданской войне, подошел к Фаэтону и поцеловал Прокофия в его засохшие губы. — Проша, — сказал он, — не забудь и женщин отыскать, хоть бы нищенок. Они, брат, для нежности нам надобны. То видишь, я тебя поцеловал. — Это пока отставить, — определил Чепурный. В женщине ты уважаешь не товарища, а окружающую стихию. Веди, Прош, не по желанию, а по социальному признаку. Если баба будет товарищем, зови ее, пожалуйста, а если наоборот, то гони прочь в степь. Жеев не стал подтверждать своего желания, так как все равно социализм сбылся, и женщины в нем обнаружатся, хотя бы как тайные товарищи. Но Чепурный и сам не мог понять дальше, в чем состоит вредность женщины для первоначального социализма, раз женщина будет бедной и товарищем. Он только знал вообще, что всегда бывало в прошлой жизни любовь к женщине и размножение от нее. Но это было чужое и природное дело, а не людское и коммунистическое. Для людской чевенгурской жизни женщина приемлема в более сухом и человеческом виде, а не в полной красоте, которая не составляет части коммунизма, потому что красота женской природы была и при капитализме, как были при нем и горы, и звезды, и прочие нечеловеческие события. Из таких предчувствий Чепурный готов был приветствовать в Чевенгуре всякую женщину, лицо которой омрачено грустью бедности и старостью труда. Тогда эта женщина пригодна лишь для товарищества и не составляет разницы внутри угнетенной массы, а, стало быть, не привлекает разлагающей любознательности одиноких большевиков. Чепурный признавал пока что только классовую ласку, отнюдь не женскую. Классовую же ласку Чепурный чувствовал как близкое увлечение пролетарским однородным человеком, тогда как буржуя и женские признаки женщины создала природа помимо сил пролетария и большевика. Отсюда же Чепурный, скупо заботясь о целости и сохранности советского Чевенгура, считал полезным и тот косвенный факт, что город расположен в ровной, скудной степи. Небо над Чевенгуром тоже похоже на степь. Нигде не заметно красивых природных сил, отвлекающих людей от коммунизма и от уединенного интереса друг к другу. Вечером того же дня, когда Прокофий и Пиюся отбыли за пролетариатом, Чепурный и Жеев обошли город по околице, поправили на ходу колья в плетнях, поскольку и плетни теперь надо беречь, побеседовали в ночной глуши об уме Ленина и тем ограничились на сегодняшний день. Укладываясь спать, Жеев посоветовал Чепурному расставить завтра какие-либо символы в городе, а также помыть полы в домах для приближающегося пролетариата, чтоб было прилично. Чепурный согласился мыть полы и расставить символы на высоких деревьях. Он даже рад был этому занятию, потому что вместе с ночью к нему подходило душевное волнение. Наверное, уже весь мир, вся буржуазная стихия знала, что в Чевенгуре появился коммунизм, и теперь тем более окружающая опасность близка. В темноте степей и оврагов может послышаться топот белых армий либо медленный шорох босых бандитских отрядов, и тогда не видать больше чепурному ни травы, ни пустых домов в Чевенгуре.